На присутствии императора при приеме посла настояли сами Дьосальфы. Отчего Декервье не была в восторге, хотя и в какой-то мере вынуждена смирилась с присутствием данной персоны в своем доме, в своей жизни, в своем прошлом и, похоже, будущем ее детей. Уже привычно она заняла свое место в низком кресле далеко за плечом сына, тяжело вздохнув, но меж тем цепким и живым взглядом, отмечая всех присутствующих и в голове прокручивая их подноготную, их мотивацию, желания и чаяния. Вот король, немного сумасбродный, вспыльчивый и рассеянный по мелочам, но такой родной ее сердцу любимый сын. Валерия, не кривя душой, признавала в нем все минусы и плюсы его характера. Она внутренне усмехалась, ибо Мицвелл был чуть ли не точной копией ее покойного мужа. Сумасбродство, которое в народе воспето как храбрость, полное наплевательство на условности и порядки, что все тот же народ воспринимал как героическую самоотверженность. Он идеальный образ короля. Он, словно сошедший из старинного гобелена, повелитель, чья стая должна внушать уважение, а мощный голос звать за собой на битву с врагами короны. Люди таких любят. Она сама когда-то давно полюбила подобный образ блистательного рыцаря без страха и упрека. Но не все так просто. Все далеко не просто, потому как она прекрасно знала цену этого образа и подобного склада характера. Подобные люди плюют не только на мировые устои, им еще наплевать на тех, кто рядом, на тех, кто своей любовью поддерживает этот сверкающий ореол славы и мужества. Благо есть Паскаль. Она улыбнулась, коснувшись взглядом утонченного молодого человека, сидящего по правую руку от короля. Вот куда делись мозги их династии. Она поджала губы, встретившись взглядом с холодной красотой женщины, что так же, как она, рассматривала присутствующих. Да уж, что ни говори, а император приложил руку к воспитанию принца. Только сейчас Валерия со всей ясностью уловила этот контраст характеров и холодность расчета, а также общую разницу между тем, что смогла воспитать она, и тем, что выросла под негласным контролем незримого наставника. Она уже не раз в общении с принцем отмечала, что то, что люди воспринимают в нем как мягкость, на самом деле скрытая насмешка над ними. Говоря с людьми, принц скрывает свое превосходство, не выставляя свое нутро. Он словно хамелеон меняет окрас в зависимости от ситуации, внутренне не раскрываясь и оставаясь при своем. Хороший будет правитель в будущем, такому палец в рот не клади. Декервье задумчиво искала взглядом вторую половинку принца, принцессу Катрин, нахмурив брови, когда не обнаружила ее персоны в зале. «Ганс», — она пальчиком поманила стоящего за ее плечом главу стражи, — «где принцесса?» «Не могу знать, госпожа», — несколько стушевался тучный Герберт. «Так узнай», — цыкнула она на него зло. Меж тем в зале в дело вступили Герольды и мажордомы, принявшись за речитативы титулов присутствующих и, так сказать, вновь поступающих. Это было впервые и вновь событие приема посла Дьосальфов в королевстве. Выходило вон из разряда привычного мировосприятия, особенно если учесть, что представлять послов при короне будет уполномоченный посол Детей Солнца. Странные времена настают. О подобном раньше и помыслить бы никто не мог. Декервье задумчиво покачала головой. Похоже, что идет глобальный передел власти в мире, и то, что впервые императорский двор находится в Феноре, в лице не противоборствующего государства, а в лице партнера и союзника, далеко не первый план мировых сил. Хотя, скорее всего, именно это и послужило тем толчком, что вызвал эту лавину новой градации среди присутствующих на большой игровой доске. Фенор – лакомый кусочек, с немалой историей и немалыми землями. А вот в союзе с империей, так это вообще получается титан на политическом плане мировых держав. Вопрос серьезный, и куда как глубже двух правящих династий. Прав был Ульрих. Мы еще только-только собираемся макнуть перо в чернильницу, а незримые нити из денег уже связали нас всех плотней стальных цепей и кандалов. Не могли эльфы не отреагировать на столь высокую ступень в развитии человечества. Но вот кто мог ожидать, что для переваривания нового союза старшей расы понадобится также входить в союз со своими заклятыми врагами. Ульрих еще во дворце? Экс-королева вновь поманила пальчиком к себе Гербельта, тихо шепнув ему на ушко. И что там с Катрин? Нашли ее? Барон Рингмар дворец покинул. Принцессу пока ищем. Пришел ей ответ. Значит, Ульрих ушел. Декервье немного расстроилась. В последнее время ей было как-то спокойней внутренне, когда этот мальчик находился рядом. Странное сочетание простоты и немалого разума скрывалось за внешностью этого юноши. Он с легкостью выстраивал многоуровневые ходы, он прекрасно оперирует с немалыми суммами, решая мутные экономические дилеммы, и при всем при этом не теряет своей внутренней человечности и морально-жизненной позиции. Хорошее качество, но опасное. Моралисты у власти подобны молниям, они блистают, они красивы, но они смертельны для всего, чего не коснутся. Впрочем, дойдет ли он когда-нибудь до власти, это еще вопрос. Нужно будет хорошенько переговорить с Вагитом, нужно будет взять под свое крылышко баронессу Кагдейр. Этого паренька лучше всего по старинке бы упрятать куда в подземные чертоги дворца от всего мира подальше. Помнится, ее покойный батюшка держал в фамильном замке такого советника. Хороший был советник, умный, умел просчитывать все ходы наперед, да вот папеньку не просчитал. Нес де Кервье запер его до скончания его дней в темницу, пользуясь его немалым умом, но не давая тому воли. А как вы хотели? Доверенные советники семьи должны оставаться доверенными советниками одной семьи, и дабы исключить возможные альянсы, а также предупредить возможную утечку информации, советник обитал под землей за семью замками, не зная отказа ни в чем, кроме свободы. Декервье с интересом покатала эту мысль в голове. Собственно, а почему бы и нет? Тут ведь главное приручить и прикормить его женушку. Может быть, даже отпрыска ей организовать, а паренька припрятать. А он молодой, долго проживет благодаря магической инициализации. Если ему организовать все условия для труда, он будет хорошим помощником не для одного поколения финорских королей. Книжек ему там всяких организовать, пусть сидит, допишет, а сам целее будет и польза для королевства. Ее размышления прервали с вошедшей в приемный зал первой фигурой эльфийского представительства, а именно небезызвестным ей Леофолем Лауриканом. Этот красивый, утонченный и изысканный образец детей солнца уже на протяжении, наверное, сотни лет служит послом при дворе финорских королей. Валерии де Кервье внутренне принялась аплодировать, когда она наконец осознала, во что превратился заносчивый и надменный эльф. Вот так дела! Нет, она, конечно, получила подробный отчет о том, во что де Тит превратил посольство в городе, но сведений о том, что стало с Лауриканом, не было. А теперь же, пожалуйста, как говорится, все налицо. От былого величия остался жалкий полуслед. Эльф еще сохранял осанку и пытался играть голосом, но изуродованное лицо и отсутствие глаза скрыть было нечем. Род Вальери был одним из древнейших. В ее крови была не одна унция королевских династий, не говоря уже о немалом опыте и прекрасном образовании не под современную копирку. Экс-королева знала, кто такой де Тит, и невольно проникла с уважением к этой загадочной и древней персоне. По окончании длинной и витиеватой речи Лаурикана на арену наконец-то вышла новая грань незримой власти. Новая сила, доселе неизвестная в этой оконечности мира, и как она поведет себя в будущем, это еще предстояло выяснить. В зал, подрев горнов, в сопровождении свиты в изысканных кружевных нарядах черного шелка, украшенных яркой алмазной расшивкой, что мерцало радугой в лучах солнца, пробивающегося через витражи, вошла великая дочь луны Тайшана Ледельер. Да уж, разница была ощутима. Финор привык к Льос-Альфам, строгим, на грани с надменностью. Но здесь все упиралось в противоположность, а именно в грань вседозволенности. Если Льос-Альфы были держателями моды, основанной на традициях, этикете и каких-то моральных качествах, то здесь наряды кричали о совершенно противоположном. Открытые шеи, полупрозрачные ткани, свободный раскрой ног, все воздушное. И в отличие от привычных форм, призванных скрывать тело, их одежды, казалось, наоборот, были призваны подчеркнуть наличие того самого вышеупомянутого тела. «Вот сучка!» – про себя подумала бывшая королева, отметив, что при желании взглядом можно было выцепить местоположение сосков на груди красивой дьёсальфки, идущей во главе процессии. «Кобель!» – все так же про себя скрипнула она зубами, прекрасно уловив взгляд своего сына, направленный в небезызвестном ей направлении. Ледельер, как весь эльфийский род, не была высока, но завораживающей грацией и статью могла свести с ума любого. Все при ней, и попочка поджарая, и линия, но головку держит так, что даже нашей императрице впору обзавидоваться и взять на заметку. Хороша демоница. Не идет, а перетекает, и еще глаза томные. Людям такие не снились даже. Огромная радужка. Практически неуловим белок глаза, такие могут свести с ума. Вот, кстати, первое отличие. Старой королеве еще никогда не попадались эльфы с темными глазами. Были серые, столистые, были голубые, холодные, у того же Лаурикана зеленые кошачьи. А здесь же во взгляде была непробиваемая ночь. Темные омуты на лице, глубокие и живые, да уж с такими в гляделки не поиграть. Опять же волосы. Вороное крыло, не просто так сказано, а с таким же отливом, словно в черном, сверкает призма радуги, сокрытая в тенях черни. Все подобрано безукоризненно. Все идеально и утонченно. В черные волоса вплетена серебряная нить с россыпью алмазов. Высокий лоб подчеркивает идеальные работы диадема. Весь наряд с хозяйкой – единое целое, единая изысканная композиция, созданная умелым художником. «Ну, хоть что-то покажи в минус», – фыркнула мысленно Декервье, с радостью отмечая некий диссонанс на правом плече темной эльфийки. Платье шло вырезом по косой, открывая высокую шею и левое изящное плечико, а вот на правом, ближе к изысканному бугорку груди, было что-то подложено под платьем, почти неуловимый выступ. Но и это бывшая королева посчитала за хороший знак. Так сказать, мелочь, а приятно. Заунывные речи, пространные обещания, заверения в дружбе и взаимной любви посыпались от послов к короне и от короны к послам. Старая королева в свое время уже наелась всего этого через край. Посему откровенно скучала, ну а если быть точнее, уже успела даже разозлиться на все то действие, что открывалось ее взору из-за спины ее венценосного сына. «Ганс», — поманила она своего верного помощника, — «что известно о принцессе? Почему ее нет? Неужто приболела?» «Минутку, госпожа», — ответил тот шепотом. «Идет мой посыльный, сейчас все узнаем». Валерий де Кервье задумчиво вернулась взглядом к мастерски улыбающейся темной эльфийке, про себя клятвенно заверив все высшие силы, что скорее открутит родному сыну все хозяйство под корень собственными руками, чем позволит Митцвиллу прикоснуться к этой черной змеюке. Хитра, ой, хитра! Бывшая королева по взгляду прекрасно оценила всю внутреннюю составляющую нового посла, не без улыбки отметив, как в противоположном конце зала со злостью и неприкрытым раздражением на Ладильеру смотрит императрица, чью красоту сегодня попрали прелестные ножки этой черноволосой бестии, отодвигая ее далеко в сторону. «Госпожа Кервье», тяжело сглотнув, наклонился к ее уху Гербельд. «Только без нервов! В чем дело?» Она подобралась, недобро сузив свой пристальный взгляд. «Катрин сбежала из дворца», – запнувшись, произнес Ганс. «Она тут вам письмо оставила». Валерий, с виду спокойно, но внутренне крича от злости в голос, мягко развернула сложенный в четверо аккуратненький листок послания. «Ба, не гневись, пожалуйста. Ба, вздохни и не нервничай. Бабуль, ну правда, не сердись, ведь ты одна всегда меня понимала, я только тебе могу доверять. Бабушка, вздохни и не сжимай кулаки. Я, кажется, влюбилась». Сквозь стиснутые зубы с трудом протиснулась из старенькой женщины. Руки у нее задрожали, а смятый листок, кружась, упал на пол. Ой, какое это было чудовищное усилие для человека. Стороннему даже половины эмоций было не прочитать по виду, вроде как умиротворенно безмятежному лицу седоволосой пожилой женщины. Ох, как ей сейчас хотелось вскочить и зарядить с ноги по яйцам Гербельту, подхватить стул и разбить его о голову тупорылого папочки короля, выдавить пальцами глаза беспутной мамаши, что сидит умиротворенно рядом с мужем и даже не подозревает, где сейчас находится ее дочь. Одним махом вырвать алебарду из рук гвардейца, чтобы крошить ею в кровавый фарш всех присутствующих в этом зале, невзирая на чины и звания, а потом прыгать, торжествуя на их смердящих внутренностях, раскиданных по мраморному полу. О да! С каким бы она удовольствием раздолбала бы сейчас здесь все в щепу и пыль! Разорвала эту лицемерную толпу на куски голыми руками, схватила в левую руку отрубленную голову императрицы, а в правую голову лицемерной эльфийки, чтобы ими колошматить и добивать всех прочих, кто бы посмел проявить в этой агонии хоть малейший признак жизни. «Госпожа Кервье, как вы?» — склонился к ней Гербельт, жутко потея и краснея. «Ну-ка, поднял листок, сучонок толстожопый!» Все так же, продолжая внешне оставаться безмятежной, мягким, вкрадчивым полушепотом произнесла она. Глава королевской стражи правопорядка не без волнения исполнил указ своей госпожи, вновь протягивая ей выроненный до этого листок бумаги. «Бабуль, ты, главное, держи себя в руках. Постарайся никого сильно не убить, хотя бы просто постарайся много кого не убить, а то ты у меня всегда все принимаешь близко к сердцу. Тебе нельзя волноваться, и главное это то, что все под контролем, я знаю, что делаю. Да, и еще я подозреваю, что скоро ты спустишь всех своих псов с поводка, чтобы разыскать меня, за что, конечно, искренне благодарна тебе и век буду обязана». В этом месте маленькая старушка невольно шмыгнула носом, видимо, крайне расчувствовавшись. «Очень люблю тебя, бабуль. Никому постарайся не рассказывать о случившемся. Прикрой там меня сколько сможешь. Это пусть останется исключительно между нами, девочками. Остальные не поймут. Они тупые, непроходимы. А мои чувства живы и не дадут мне покоя, пока я жива. Постараюсь во всем разобраться как можно быстрее, а то уже самой надоели эти душевные переживания. Все, люблю тебя, ба, обнимаю, целую, твоя Катрин». Маленькая старушка улыбнулась, платочком промакивая скупую, едва заметную слезинку, попытавшуюся сбежать по ее щеке. «Эх, молодость, эх, Катрин! Как же я тебя, моя маленькая, понимаю, и как же я тебе, мой маленький огонечек, сочувствую, ибо чувства эти, что рождаются в нашей женской груди, всегда несут горечь обмана и разочарования. Сюда, слушай», — обернулась она к застывшему и побелевшему Гербельту. «Если что-то где-то как-то с ней, то я тебя не знаю что, понятно?» «Ага», – кивнул затравленно тот. «Вот и отлично!» Она вновь улыбнулась, выискивая в письме нужные строчки. «Давай, Ганс, не подведи! Спускай всех псов с поводка!»